это странно, я вижу небо над головой. Чистое небо утром так рано вновь надо мной. Город проснулся, город стреножен темами дня. День многолик и коварен, но все же манит меня. Замаячит перспектива в новый день войти красиво. Улыбнется мне возможность, усыпляя осторожность. Новый день принес надежду, но она осталась между труб коптящих неба, между молоком и хлебом. Индустрия правит миром, но от лица заплывших жиром. Лентой жизнь в конвейер ляжет, направление укажет. Утро прекрасно, тихим рассветом, новой зарей. Верит проснувшийся в путь не напрасный, жизненный свой. Город закрутит утром иначе новый расклад. Все как один встанут вновь на удачу встретить закат. Замаячит перспектива в новый день войти красиво. Улыбнется мне возможность, усыпляя осторожность. Новый день принес надежду, но она осталась между труб коптящих неба, между молоком и хлебом. Индустрия правит миром, но от лица заплывших жиром. Лентой жизнь в конвейер ляжет, направление укажет. Новый день принес надежду, но она осталась между труб коптящих неба, между молоком и хлебом. Индустрия правит миром, но от лица заплывших жиром. Лентой жизнь в конвейер ляжет, направление укажет.